стала световая столица. Органы брасом плавали в алкоголе, и было супер, но время шло, и теперь валы жаюны. Сердце не бьется в тангулы вечеринок, не отправляя друзьям кислотных посылок. Лопнул шарик в прихожей, как его печень. Никто не думал, что Джонни не вечен. Больше папы, малыш Джонни любил мескалин. Без всякого страха, с мескалита миры бороздил. Им никогда не мешало зло, все было супер, но время шло, и теперь малыжой умер. Джонни веселился, осушал пивные бочки, но в праздные года высушили его почки. Одним утром друзья по домам разошлись. Джонни вечен, Джонни взвыл ввысь. Сердце не бьется в тангулы вечеринок, не отправляя друзьям кислотных посылок. Лопнул шарик в прихожей, как его печень. Никто не думал, что Джонни вечен. Одним утром друзья по домам разошлись. Джонни вечен, Джонни вечен.